Кафе «Домино». В «Домино» играл маленький оркестр, пианино, саксофон, ударные. Играли в основном нелегально пересекшие границы новое буржуазное увлечение «Фокстрот» и, конечно, танго. У эстрады оставили специальную площадку для танцев, но «Фокстрот» еще танцевать не умели. Зато здорово веселились под радостную и веселую музыку. За длинным столом сидела обычная компания, только в этот вечер к ним присоединился Бартеньев. На столе перед ним стояла стопка книг, которые он подписывал. Он протянул книгу Леонидову. — Милая Таня, я подписал книгу вам и Олегу. Я не ошибся? — Нет, — улыбнулся Леонидов, — не ошибся. Спасибо за книгу, обязательно прочту и напишу несколько строк. — Вот за это отдельное спасибо. Кстати, Олег, я давеча прочитал две твои книги «Кронштадтский лед» и «В логове Махно». Почему ты не уходишь из газеты? Ты очень способный литератор. Писал бы книги, пьесы, киносценарии. Вадим, я не могу без газеты. Она как хорошее вино будоражит меня. В газете я ежедневно вижу завтрашний день. Смотри, — покачал головой Бартеньев, — засосет тебя рутина репортера. Уже засосала, — засмеялся Леонидов. Оркестр заиграл танго, жгучее, страстное. Леонидов встал, протянул Татьяне руку. Они вышли к эстраде. Зал затих. И они начали танцевать. Они не танцевали, а плыли по паркету вместе с музыкой, на секунду останавливаясь, разворачиваясь и продолжая танец. Музыка замолкла, и зал зааплодировал. Леонидов взял под руку Татьяну и направился к столу. — Леонидов? — Да. — Олег Алексеевич? — Да. — ОГПУ? — Они достали удостоверение. — Вы арестованы? — Таня, все будет хорошо. Иди ко мне, покорми Нюшу и жди. — Долго придется ждать, дамочка, — осклабился один из чекистов. — Держите себя в рамках, Федотов. Это не ваше дело, — оборвал его старший.